Человек, который не пробудился к сознанию того, что закон перевоплощения истина, не может быть убежден при помощи доказательств, ибо для скептиков доказательств не существует. Но людям, ищущим и материалистическим мировоззрением неудовлетворенным, можно сказать, что если они желают принять те логические доказательства, которые подтверждают доктрину перевоплощения, то их множество в каждом явлении природы, на каждом шагу жизни. Если же не желают, то никаких других доказательств, за исключением личного опыта, который станет возможным лишь со временем, для них существовать не может. Существующее в мире неравенство есть первое и самое главное доказательство закона перевоплощения. В самом деле, откуда и почему неравенство? Почему один талантлив, другой не способен? Один умен, а другой глуп. Один прекрасен, а другой урод. Один беден, а другой богат. Один вельможа, а другой пария. Один добр, щедр и великодушен, а другой зол, скуп и жесток. Как бы ни объясняли современная позитивная наука, философия и существующие христианские религии это неравенство, все их объяснения не выдерживают критики. Ибо единственное разумное объяснение неравенства рассматривает его как следствие поступков, желаний и стремлений людей в прежних жизнях и как результат достигнутого каждым своего развития. Таким образом, когда из двух человек один способен и все легко воспринимает, а другому все дается с трудом и способностей у него нет, это значит, что первый есть старый дух, проживший много жизней и приобретший разнообразный опыт, ибо его способности и талантливость есть результат духовных накоплений прежних жизней и переносится из жизни в жизнь. А другой молодой дух, только что вступивший на путь приобретения жизненного опыта, которому нужно многому учиться, чтобы сравняться с первым. Когда в одной семье среди детей, которые воспитываются в совершенно одинаковых условиях с самых малых лет, развиваются разные стремления и наклонности, в результате чего появляются разные люди, то это результат закона перевоплощения. В каждого ребенка воплотился дух со сложившимся характером и определенными наклонностями. Воспитание наложило свой отпечаток на каждого ребенка, но основной характер у каждого останется неизменным. Никому никогда еще не удавалось воспитать двух совершенно одинаковых по характеру людей, ибо это вне власти родителей. Если вы встретите человека, с которым сразу же с первых слов чувствуете себя как с близким родным, а с другим, несмотря на все усилия, не можете наладить не только дружеских, но даже сносных отношений, то здесь опять действие закона перевоплощения. С первым человеком вы уже были в близких или родственных отношениях. Со вторым вы встретились впервые или с ним у вас были враждебные отношения. Чувства симпатии и антипатии сохраняются и в следующих жизнях, проявляясь либо в притяжении друг к другу, либо в отталкивании. Когда у честных и достойных родителей рождается никуда не годный сын, а простые, необразованные люди дают жизнь гению, то и здесь действие все того же вечного и неизменного закона перевоплощения и связанного с ним закона причин и следствий. В первом случае наказание негодным сыном, во втором награда достойным, результат взаимоотношений в прежних жизнях. Таких примеров, кстати сказать, совершенно опрокидывающих придуманную позитивной наукой теорию наследственности, можно было бы привести множество, ибо последствия закона перевоплощения так глубоко проникают во все явления нашей жизни, что их можно наблюдать и замечать на себе и на других постоянно и неизменно. Но для желающих верить истине закона перевоплощения достаточно того, что сказано. Нежелающие в расчет не принимаются и могут оставаться при своих заблуждениях. Исключив доктрину перевоплощения из своих верований, современный мир лишил себя лучших надежд и упований, свою жизнь лишил смысла, а своего Бога справедливости. Ибо то неравенство, которое царит в мире, являясь необходимым условием эволюции жизни, и которому ни наука, ни философия, ни религия никогда не могли дать удовлетворительного объяснения, всегда порождало и порождает ропот на Бога и жалобы на несправедливость судьбы. Принятие доктрины перевоплощения должно положить конец необоснованному ропоту и бессмысленным жалобам человека на то, чего в действительности нет, но что есть лишь человеческое неразумение.